Я месяц лежал пластом, классику перечитывал. А когда мы Зине молоко сцеживали, они рассмеялись. Петров несколько натужно вспоминать за ресторанным столом, что кто-то массировал грудь его жены, удовольствие ниже среднего. И что там у Чехова, напомнил Козлов, закончилось тем, что только началось. Безвыходная ситуация, то есть выход только в предательстве. Да. Воспитывать детей на расстоянии мура, все равно их калечить. Вот ты бы мог Зинку бросить? Вот я бы не мог. Даже если бы глубоко полюбил другую женщину, я поздно женился и долго выбирал. Повезло. Ты ведь не хочешь, чтобы я давал тебе советы? И что можно советовать? Не забывай, Танька моя сестра, и я за ее счастье глотку перегрызу. Со мной она была бы счастлива, не сомневаюсь. Значит, уйти из семьи ничего не значит. Тебе никто не позволит принимать решение сегодня. Таня говорит, надо все прекратить, забудь, будто ничего не было. Ей сейчас тоже не сладко. Верно. Видно, пришла наша пора. «Какая пора?» — не понял Петров. «Охотиться на тюленей», — невесело улыбнулся Козлов и перевел разговор. «Что собираешься делать? Рвешься в бой?» «Нет». «Тихо, без резких движений, прикидываюсь олухом». «Думаешь, поверят?» «Если хорошо, замаскируюсь. Для меня эти полгода даром не прошли. Я опустился и очеловечился». «Да». «Звучит многообещающе», — усмехнулся Козлов. «А что сие означает?» «Мыслительные процессы замедлились, мозги покрылись плесенью. Если бы мне кто-нибудь год назад сказал, что я вместе со всей госпитальной общественностью буду с живым интересом следить, как развивается роман процедурной сестры и майора с ампутированными ногами, я бы рассмеялся ему в лицо». Правда, до мыльных опер по телевизору еще не докатился. Соседям по палате купил наушники, чтоб не слышать этой дребедени. Сейчас ты скажешь, что тебе открылись какие-то истины? Весьма банальные. Ну, например, тело и дух человека — субстанции чрезвычайно хрупкие. На их восстановление уходит масса времени, бестолкового и потерянного для жизни. Заметил, что кроме ракового корпуса Солженицына нет ни одной толковой книги о больнице. И исповеди врачей не в счет. Те, кто долго провалялся на койке, мечтают скорее все забыть. Вывод. Беречь здоровый дух в здоровом теле? Все непременно. И наслаждаться каждым прожитым днем. Ха, свежие мысли. До толстовства ты не дошел? Как насчет непротивления злу насилием? Отрицательно. Лиходеев нужно казнить, рубить им головы и кастрировать, чтобы не размножались. Именно в такой последовательности? Ну, что и говорить, залежался человек в больнице. Ладно, все, пошли в купе, философ. Попутчики предложили перекинуться в картишки. Петров отказался. С некоторых пор у него выработалось отвращение к преферансу в поезде. Равенские давно потеряли интерес к вдове Петрова. Зина редко виделась с Леной. Двум работающим женщинам трудно вырвать время для общения. Кроме того, Лена погружена в светскую жизнь, и Зина не обижалась на частые отговорки подруги, но все-таки навязалась и уговорила Лену с мужем отпраздновать в ресторане второй удачный проект. В 20-й раз отказывать было неудобно. Равенские, морщась, приняли приглашение. Зина пришла в ресторан с Витьком-младшим. Лена не подала виду, но поразилась. Многодетная клуша умудрилась надкусить крепкий орешек. Было в Зине что-то ускользающее от Лениного понимания и притягивающее мужиков. Лена держалась приветливо, но переживала уколы зависти, особенно досадные ввиду их непонятности. Чему конкретно завидовать? Мирную беседу прервало появление незнакомого мужчины. Он подошел к их столику и по-свойски поздоровался. «Привет!»